Гилберт Кит Честертон. Когда доктора соглашаются. Парадоксы мистера Понда были весьма своеобразными. Они бросали парадоксальный вызов даже самим правилам парадокса, ибо парадокс, по определению, это истина, поставленная на голову, чтобы привлечь внимание. Парадокс оправдывается на том основании, что множество мирских предрассудков все еще прочно стоят на ногах, а не на голове, ибо ее нет. Но следует признать, что литераторы, подобно шутам, шарлатанам и нищим, весьма часто стараются привлечь к себе внимание. Они нарочито выводят в одной из строке пьесы или же в начале или конце параграфа этакие шокирующие сентенции. Так, например, мистер Бернард Шоу писал: «Золотое правило гласит, что нет золотых правил». Оскар Уайльд отметил: «Я могу противостоять всему, кроме искушения». А тот бумагоморатель, что выполняет за грехи юности нелегкую эпитимью, благородно восхваляя достоинство мистера Понда, и чье имя не заслуживает упоминания в одном ряду с двумя вышеназначенными, сказал в защиту всяких дилетантов, любителей, да и прочих, подобных ему самому бездарностей: «Если что-то стоит делать, это стоит делать плохо». Именно в таких делах погрязают писатели. И тогда критики объясняют им, что все это болтовня, рассчитанная на эффект. Ну, а писатели отвечают: «На какого же еще дьявола болтать, чтоб не было эффекта?» В общем, все это довольно нелепо. Однако мистер Понд принадлежал к более деликатному сословию, и у него были совсем иные парадоксы. Просто невозможно было бы представить, что мистер Понд стоит на голове. Но представить его стоящим на голове было бы менее затруднительно, нежели вообразить, что он стремится привлечь внимание. То был спокойнейший в мире человек и слишком спокойный, чтобы зависеть от мира. Незаметный, опрятный служащий. Он не отличался ничем, кроме разве что бороды, выглядевшей и старомодно, и несколько чужестранно, возможно, слегка по-французски, хотя он был такой же англичанин, как и все прочие. Но раз уж на то пошло, французская респектабельность куда респектабельнее английской, а мистер Понд, несмотря на склонность к некоторому космополитизму, отличался исключительной респектабельностью. Помимо этого, было в нем и еще кое-что как бы французское, ровное журчание речи, быстрый речитатив, в котором слышался каждый гласный звук. Ведь свою идею равенства французы выражают даже в равенстве слогов. Подобные равномерно журчащей болтовнёй, повествуя о светской жизни Венеры, он развлекал однажды некую леди, а 5 минутами позже она вернулась к своим спутникам, очень бледная, и секретным шепотом сообщила им, что этот забавный человек сошел с ума. Его разговор имел ту особенность, что в середине ровного, осмысленного потока речи внезапно возникали 2-3 слова, казавшиеся полнейшей бессмыслицей, словно что-то вдруг разладилось в играющем граммофоне. Сам говорящий этого не замечал, так что его слушатели порой едва могли заметить, что его речи присуща явная бессмысленность. Однако тем, кто замечал, казалось, будто он говорит что-то вроде: «Разумеется, не имея ног, он легко победил бы в соревнованиях по ходьбе», или «Так как выпить было нечего, все они тотчас захмелели». По большому счету, лишь 2 типа людей останавливали его с изумлением: самые тупые и самые умные. Тупые, потому что только абсурдность сбивала их с присущего им уровня разумения. Так и действует истина через парадокс. Единственной частью его разговора, которую они могли уразуметь, была та, которую они уразуметь не могли. А умные прерывали его, зная, что за каждым из этих пристранных и сплошных противоречий скрывалась весьма пристранная история, наподобие той, что рассказано здесь. Его друг Гехаген, гигант с имбирно-рыжей шевелюрой, легкомысленный ирландский денди, объявил, что Понт вставляет эти бессмысленные фразы попросту для того, чтобы выяснить, слушают его или нет. Сам Понт никогда не утверждал этого. Его мотивы оставались таинственными. Но Гехаген сообщал, что существует целое племя современных леди, которые не выучились ничему, кроме искусства обращать к говорящему лицо, воспламененное вниманием, в то время как их ум остается непричастным. И какая-нибудь фразочка типа «Находясь в Индии, он, естественно, посетил Торонто» безболезненно входит в одно ухо и выходит через другое, не потревожив интеллекта. Как раз за маленьким обедом, на который сэр Хьюберт Воттон пригласил Гехагена, Понда и других, мы впервые получили некоторое представление о том, что же значит дичайшие вводные конструкции в речи этого кратчайшего оратора. Начать с того, что мистер Понт, несмотря на свою французскую бороду, вполне по-английски полагал, что из уважения к другим ему следует быть скучноватым, он не любил рассказывать длинные и пространные фантастические истории о себе, подобные тем, что рассказывал его друг Гехаген, хотя и наслаждался ими, когда Гехаген их рассказывал. У самого Понда имелся кое-какой любопытный житейский опыт, но он не стал бы его передавать посредством длинных историй и выражал лишь в коротких рассказах. А короткие рассказы были настолько короткими, что ничего нельзя было уразуметь. Чтобы объяснить эту эксцентричность, лучше всего прибегнуть к самому простому примеру вроде диаграммы в учебнике логики. Начну я с краткой истории, запрятанной в еще более краткой фразе, совершенно сбившей с толку бедного Уоттона в тот особенный вечер. Уоттон был старомодный дипломат из тех, что тем больше кажутся патриотами, чем больше стараются быть космополитами. Не будучи милитаристом, он отличался воинственностью и хранил покой, отстукивая фразы из-под жестких седых усов. Подбородок был у него массивнее лба. «Мне рассказывают, — говорил Уоттон, — что поляки и литовцы пришли к соглашению насчет Вильна. Это старый спор, конечно, и, я полагаю, на каждой стороне своя правда». «Вы настоящий англичанин, Уоттон, — сказал Гехаген. Вот вы и говорите, все эти иностранцы похожи друг на друга. Вы правы, если имеете в виду, что все мы не похожи на вас. Англичане — безумцы на земле, думающие, будто все прочие сошли с ума. Но мы, знаете, иногда отличаемся друг от друга. Даже в Ирландии мы все разные. А вы видите, как Папа Римский осуждает большевиков или французскую революцию, раздиравшую на части Священную Римскую империю, и говорить про себя: какая может быть разница между Твидлдом и Твидлиди? «Между Твидлдом и Твидлиди, — вставил Понт, — нет никакой разницы. Вот вы запомнили, что они согласились. Но подумайте-ка, в чем они согласились?» Вот он, несколько сбитый с толку, в конце концов проворчал: «Если они согласились, значит, не будет ссоры». «Смешная вещь соглашаться», — сказал Понт. «К счастью, люди, как правило, не спешат соглашаться, пока не упокоятся в своей постели. Люди очень редко соглашаются полностью и до конца. Знал я двоих, коим довелось прийти к столь полному согласию, что один из них, естественно, убил другого. Но, как правило, «Прийти к столь полному согласию», — повторил Уоттон, задумавшись. «А вы не уверены, что хотите сказать «прийти к столь полному несогласию»?» Гэхэгэн глупо захохотал. «О, нет!» — воскликнул он. «Я не знаю, что он хотел сказать, но он не хотел сказать ничего, что имело бы смысл». Однако вот он, со свойственной ему весомостью и упрямством, все же попытался призвать оратора к вящей ответственности, и мистер Понт с явною неохотой вынужден был объяснить, что он имел в виду. Посему мы и послушаем эту историю. Часть вторая. Одна тайна повлекла за собой другую. Странные убийства Джеймса Хаггиса из Глазго, заполнившие страницы шотландских и английских газет много лет назад. С виду это была курьезная история с еще более курьезными последствиями. Хаггис был известным и благополучным горожанином, мировым судьей и церковным старостой. Однако он бывал иногда весьма непопулярным. Хотя, говоря по справедливости, непопулярен он бывал из-за своей преданности непопулярным делам. Он являл собой образчик старого радикала, более сурового и старомодного, чем любой тори. И, поддерживая в теории как экономию, так и реформу, умудрялся делать вывод, что почти всякая реформа чересчур убыточна. Таким образом, он одиноко противопоставлял той всесторонней поддержке, которую общественность оказывала компании доктора Кэмпбелла, борющегося с эпидемиями в трущобах. Но мы бы преувеличивали, выведя отсюда, что он, словно бес, ликовал при виде бедных детей, умирающих от брюшного тифа. Точно так же он прославился на собраниях пресвитеров, отказавшись от новомодного компромисса с доводами кельвинистов. Но заключив, будто он всерьез полагал всех своих ближних проклятыми еще до рождения, мы бы чересчур пристранно истолковали его бестолковые взгляды. С другой стороны, он был известен честностью в делах и верностью своей жене и семейству. Так что, когда его нашли мертвым в скудной траве мрачного церковного дворика, недалеко от его любимой церкви, всем захотелось почтить его память. Невозможно было представить, что мистер Хаггис, втянутый в шотландскую феодальную распрю, пал жертвой кинжала или тайную романтическую встречу прервал удар стилета. К тому же, все понимали, что умереть насильственной смертью и оставаться без должного погребения — слишком строгая кара за то, что ты был старомодным и твердолобым шотландцем. Случилось так, что сам мистер Понт присутствовал на небольшом вечере, где развернулась целая дискуссия об этом загадочном убийстве. Хозяин, лорд Геннерчи, увлекался книгами по криминалистике. У хозяйки, леди Гленнерчи, было более безвредное хобби. Она читала те солидные научные труды, что именуются детективными историями. По сообщениям в газетной хронике, там присутствовали майор Макнаб, главный констебль, и мистер Ланселот Браун, блестящий лондонский адвокат, находивший, однако, в роли юриста больше скуки, чем в претензии на роль сыщика. Были там и почтенный, и досточтимый доктор Кэмпбелл, чьи труды среди бедных мы уже мимоходом упомянули, и его юный друг и родственник Ангус, которого он готовил к экзаменам по медицине и наставлял на учетном поприще. Ответственные лица, как правило, любят быть безответственными. Все эти господа обожали в частных разговорах обмениваться всякими досужими теориями, но общественный отклик не представлял для них важности. Адвокат, будучи гуманистом, восторженно обвинял тех, кого не имел законной возможности повесить. Криминалист зачарованно анализировал безумие тех лиц, которых не сумел бы признать сумасшедшими. А леди Гленнерчи была рада случайно рассмотреть бедного мистера Хаггиса как главного героя в бульварном романе. Гости с веселым оживлением попробовали приписать убийство главному пресвитеру, известному сублапсарию, естественно и даже неизбежно, вынужденному всадить кинжал в супларапсария. Лорд Гленнэтч был настроен серьезнее, чтобы не сказать «скучал». Вызнав на своих криминологических книжках великое открытие этой науки, гласящее, что умственные и нравственные извращения присущи только бедным людям, он заподозрил заговор местных коммунистов и выискал в собственном воображении социалиста-агрегатора. Мистер Ангус дерзнул отличиться. Его выбор пал на строгого каторжника, профессионального преступника, известного в округе, который был чуть ли не главной причиной смятения, если не считать социалиста. Затем, не без известной почтительности, дело передали седовласому и мудрому врачу, который прожил долгую жизнь, полную добрых дел. Одним из многих способов, которыми доктор Кэмпбелл словно бы возникал из старинного, но, возможно, более достойного мира, была его речь. Он говорил не только с шотландским акцентом, но просто по-шотландски. «Что ж, вы будете вопрошать, кто прикончил Джемми Хиггинса, а я вам скажу, что не дал бы и полпенни, дабы узнать, кто его зарезал. Да и знал бы, не сказал бы. Вне всяких сомнений, дело швах, когда друзья и благодетели бедного человечества живут в безвестности. Никто их не чтит. Подобно каменщикам, что выстроили большой собор, и великим поэтам, посвятившим баллады Оттерберну и сэру Патрику Спенсу, человек, отважившийся на это благое дело убить Джемми Хаггинса, в мире всем никогда не возымеет чести. Возможно, даже его будут притеснять. Посему вам не выпытать моего мнения, если не считать, что я давно искал человека столь благоразумного и преданного обществу». Тут последовала одна из тех немых сцен, когда люди не знают, ответить ли смехом на явный и умышленный юмор. Но пока они собирались, юный Ангус, не сводя глаз со своего почтенного наставника, заговорил со всей студенческой пылкостью: «Вы же не скажете, доктор Кэмпбелл, что убийство праведно потому, что те или иные дела или мнения убитого человека были неправедны?» «Скажу, если они достаточно неправедны», — ласково ответил благодушный доктор Кэмпбелл. «В конце концов, у нас нет никакого критерия добра и зла. Салюс Папули, Супрема Лекс». «Не могут ли 10 заповедей быть критерием?» — спросил молодой человек. Лицо его пылало, рыжая шевелюра пылающим факелом вздымалась над его головой, словно затвердевшее пламя. Седовласый святой от социологии глядел на него с благодушной улыбкой, но глаза его странно заблестели, когда он отвечал: «Конечно, 10 заповедей — это критерий. То, что врачи теперь именуют поверкой умственных способностей. Была ли то случайность, или же серьезность предмета несколько пробудила интуицию леди Гленнэтча, но именно на этих словах ее что-то осенило. Что ж, если доктор Кэмпбелл нам ничего не скажет, я думаю, мы должны оставаться каждый при своем подозрении», — произнесла она. «Не знаю, любите ли вы курить за обедом, а у меня это вошло в обычай». На этом пункте своего повествования мистер Понт откинулся на стуле с большим нетерпением, нежели позволял себе обычно. «Разумеется, они это делают», — сказал он взволнованно. «Они в восторге и думают, что очень тактичны, когда они делают это». «Кто и что делает?» — спросил Боттон. «Что вы такое говорите?» «Я говорю о хозяйках», — ответил Понт, явственно страдая. «О добрых хозяйках, по-настоящему умелых хозяйках. Они вмешиваются в беседу, чувствуя, что можно ее прервать. Хорошая хозяйка по определению та, что заставит двоих гостей общаться, когда они к этому не расположены, и разлучить их, как только они начнут входить во вкус. Но иногда они причиняют самый ужасный вред. Понимаете, они останавливают разговор, который не стоит того, чтобы начинать его сызнова. А это ведь не лучше, чем убийство. Если разговор не стоит того, чтобы начать его снова, почему же так ужасно его остановить? — спросил Уоттон, добросовестно докапываясь до истины. Почему? А вот почему, — ответил Понт почти раздраженно, вопреки присущей ему вежливости. Беседа — это святое, ибо она столь легка, столь тонка, столь пустячна, если позволите, она так хрупка и бесполезна, что ее так просто разрушить. Укоротить ей жизнь хуже, чем убийство. Это детоубийство. Все равно, что убить младенца, который пытается появиться на свет. Ей никогда не вернуться к жизни, не восстать из мертвых. Добрая и легкая беседа вновь не наладится. Она разрушена. Вам не удастся собрать обломки. Я помню великолепную беседу у трефьюзистов, которая началась из-за того, что над домом загремел гроб. В саду замяукала кошка, и кто-то пошутил, что это крах и конец. А Гехаген тут же создал просто очаровательную теорию, непосредственно вытекавшую из кошек и крахов, и затеял с нами великолепную беседу о положении на континенте. «В Каталонии, я полагаю», — сказал Гехаген, смеясь. «Боюсь, я уже позабыл свою очаровательную теорию». «Именно о том я и говорю», — мрачно продолжил Понт. «Тогда беседа только началась, и это было святое дело, ибо его не стоило бы затевать вновь. Хозяйка же сбила нас с панталыку, а потом имела наглость заявить, что мы сможем побеседовать об этом в другой раз. Сможем ли? Можно ли договориться с тучей, чтобы она снова разверзлась прямо над крышей и привязать кошку в саду? Да еще вовремя дернуть ее за хвост и дать Гехагну довольно шампанского, дабы вдохновить его на такую глупую теорию. Это могло произойти только тогда и никогда больше». И все же дурные последствия не замедлили, едва разговор был прерван. Но это, как говорится, другая история. «Вы должны ее рассказать нам в следующий раз», — сказал Гехаген. «А теперь меня все еще разбирает любопытство насчет человека, который убил другого, потому что согласился с ним». «Да», — подтвердил Уоттон, — «мы слишком отклонились от темы». «Так и сказала миссис Трефьюзис», — печально пробормотал Понт. «Не все умеют почувствовать святость по-настоящему хрупкой беседы, но раз уж вас занимает другой предмет, то я не против, поговорим о нем. Правда, я не могу в точности рассказать вам, каким образом мне стало все известно. Предмет, пожалуй, требует того, что именуют исповедательностью. Простите мою маленькую интерлюдию о тактичной хозяйке. Это имеет какое-то отношение к последующему, и я имел основание об этом упомянуть». Леди Гленарчи беззаботно провела разговор от убийства к сигаретам, и поначалу мы все ощущали, что нас лишили увлекательной стычки насчет 10 заповедей. Простой пустяк, слишком незначительный, чтобы вспомнить о нем в другое время. Но был и другой пустячок, который вспомнился мне позднее и приковал мое внимание к убийству, которое, быть может, не так уж занимало меня в те времена, по выражению Де Квинси. Я припомнил, как однажды, найдя в «Кто есть кто» фамилию Гленарчи, узнал, что он женился на дочери весьма состоятельного помещика из Лоустофа в Саффолке. «Лоустоф, Саффолк, то за туманные намеки», — сказал Гехаген. «Есть ли в них указания на какой-то ужасный подозрительный факт?» «В них, — отвечал Понт, — есть указание на тот ужасный факт, что леди Гленарчи не шотландка. Если бы она предложила сигареты за обеденным столом своего отца в Саффолке, то такой пустяк, как 10 заповедей, выветрился бы из памяти гостей моментально. Но я-то знал, что нахожусь в Шотландии, и все только начинается. Я уже сказал вам, что старик Кэмпбелл наставлял и готовил юного Ангуса к медицинскому званию. Для такого, как Ангус, большая честь иметь репетитором Кэмпбелла. Но и для такого, как Кэмпбелл, видимо, приятно иметь такого питомца, как Ангус. Тот всегда был самым трудолюбивым, целеустремленным и сообразительным учеником, и старик вполне мог ему доверять. А после всего, о чем я рассказываю, стал еще трудолюбивей и целеустремленней. И впрямь он столько времени провел со своим репетитором, что провалился на экзамене. Как раз это меня впервые убедило, что моя догадка верна. «А также ясна и прозрачна», — оскалился Гэхаген. «Он так упорно работал со своим репетитором, что провалился на экзамене. Еще одно утверждение, которое надо бы растолковать». «Это на самом деле очень просто», — невинно ответил мистер Понт. «Но чтобы все объяснить, нам следует вернуться на минутку к загадке убийства. В округе уже распространилась детективная лихорадка, все шотландцы обожают спорить, а тут действительно была зачаровывающая тайна. Важной в этой тайне была рана, которую, как сперва казалось, нанесли чем-то вроде кинжала, однако потом эксперты обнаружили, что применен другой инструмент, весьма необычной формы. В поисках разных ножей прочесали всю округу, и первое подозрение пало на каких-то диких парней с северных окраин, сохранивших исторически сложившуюся тягу к собственным кинжалам. Все медицинские авторитеты согласились, что инструмент несколько тоньше, чем кинжал, хотя ни один из них не мог даже предположить, что это такое. Люди непрестанно обыскивали дворик и церковь в поисках следов. И как раз в это время Ангус, строгий приверженец этого прихода, который даже склонил однажды старшего друга и наставника послушать его проповедь на вечерней службе, случайно направился туда. Вообще-то он просто пошел в церковь. Так мне стало ясно, что я напал на правильный след. «Вот как», — тупо сказал Воттон. «Так вам стало ясно, что вы напали на след?» «Боюсь, мне вот не стало ясно», — сказал Гэхаген. «Честно говоря, мой дорогой Понт, должен заметить, что из всех бесследных, бесцельных и бессвязных утверждений, которые я когда-либо слышал, самые бессмысленные те, что мы только что удостоились услышать от вас. Сначала вы нам рассказываете, что два шотландца затеяли разговор о нравственности убийства и не закончили его. Затем бросаете обвинение светским хозяйкам. Далее вы обнаруживаете зловещий факт, что одна из них переехала из Лоустофта. Потом возвращаетесь к одному из шотландцев и говорите, что он провалил экзамен, так как усиленно занимался с учителем. Наконец, задержавшись немного на необычной форме найденного кинжала, вы сообщаете нам, что этот шотландец отправился в церковь, и вы напали на верный след. Воистину, если вы в самом деле находите что-то святое в пустых беседах, я должен заявить, что вы напали на след одной из них». «Да», — терпеливо ответил Понт. «Все, что я сказал, вполне связано с происходящим. Но вы-то знаете, что произошло. История всегда кажется бессмысленной и несерьезной, если упускать из виду то, что действительно случилось. Вот почему газеты так скучны. Все политические новости, как и многие из полицейских, хотя эти на порядок выше, так запутанны и бессмысленны, потому что надо просто рассказывать, не говоря, в чем дело. «Ну тогда», — сказал Гахаган, — «попытаемся извлечь хоть какой-нибудь смысл из этой бессмыслицы, которая, в отличие от газетной, даже не имеет оправданий. Из вашего вздора возьмем хотя бы одно. Почему вы говорите, что Ангус не прошел экзамен, так как много занимался с учителем?» «Потому что он не занимался», — отвечал Понт. «Ведь я не сказал, что он занимался с учителем. По крайней мере, я не сказал, что он занимался ради экзамена. Я сказал, что он был со своим учителем. Я сказал, что он проводил дни и ночи с учителем, но они не готовились ни к какому экзамену». «Вот как? Что же они делали?» — сердито спросил Уоттон. «Они все время спорили», — закричал Понт, едва не взвизгнув. «Они перестали спать и есть, но все время спорили. Спор прерывали только за обеденным столом. Вы что же, никогда не видели ни одного шотландца? Вы полагаете, что дамы из Саффолка с пригоршней сигарет и полным ртом чепухи может остановить двух шотландцев, если они начали спорить? Они начали сызнова, когда пошли за шляпами и пальто. Еще больше воодушевились, выйдя за ворота. Только шотландский поэт способен написать, что они тогда вытворяли. Один провожал другого домой, а потом его провожал другой. Один провожал другого домой, а потом его провожал другой. И вот часы, недели, месяцы напролет они, не сворачивая, обсуждали то самое, что предложил доктор Кэмпбелл. Когда добрый человек совершенно убежден, что другой человек причиняет обществу зло, которая не вмещается в шкалу законных критериев, добрый имеет моральное право убить дурного и тем самым только умножить свою добродетель. Понт сделал паузу, потянул себя за бороду и уставился в стол. Потом продолжил. «По причинам, которые я уже упоминал, но не объяснил...» «Да что это с вами, мой дорогой?» — весело воскликнул Гехаген. «Вечно вы упоминаете, но не объясняете». «В силу тех причин, — рассудительно продолжил Понт, — мне случилось немало узнать о стадиях упрямого и тяжелого спора, в котором больше никто ничего не знает. Ведь Ангус был искренним правдоискателем, желавшим удовлетворить свою душу, а не просто сделать себе имя. А Кэмпбелл — достаточно выдающаяся личность, чтобы с не меньшим рвением убеждать ученика, чем целую аудиторию. Но я не собираюсь рассказывать вам со всеми деталями, как проходил спор. По правде сказать, я, что называется, не беспристрастен. Как можно сформировать убеждение и остаться в беспристрастном в споре, я уразуметь не в силах. Полагаю, мне скажут, что я не смог бы описать дискуссию беспрестанно, ибо сторона, коей я симпатизирую, не та, что победила. Светские хозяйки, особенно когда они приезжают из-под Лоустофта, не знают, к чему ведет спор. Они обрушат не только кирпич, но и бомбу, а потом надеются, что та не взорвется. Во всяком случае, я-то знал, куда ведет спор за столом у Гленарчи. Когда Ангус предложил критерий 10 заповедей, а Кэмпбелл назвал их проверкой умственных способностей, я знал, что будет дальше. Минутой позже он бы заявил, что ни один разумный человек теперь не озабочен 10 заповедями. Сколько обманчивости в белых волосах и в старческой сутулости! Диккенс где-то описывает патриарха, который не нуждался в иных достоинствах, помимо белой бороды. Когда доктор Кэмпбелл улыбался через стол Ангусу, большинство не видело в этой улыбке ничего, кроме патриархального добродушия. Но мне случалось узреть в его глазах блеск, сказавший мне, что старик настроен так же воинственно, как и рыжеволосый мальчишка, который неосторожно бросил ему вызов. Каким-то странным образом я и впрямь увидел, что почтенный возраст не более чем маскарад. Белые волосы превратились в белый парик, в пудру 18-го столетия, а улыбающееся лицо было лицом Вольтера. Доктор Эндрю Гленлайн Кэмпбелл был настоящий филантроп, таким же был Вольтер. Не всегда понятно, означает ли филантропия любовь к людям, к человеку или к человечеству. Есть разница. Я думаю, он меньше заботился об индивидууме, чем об обществе или расе. Несомненно, отсюда и происходит та милая эксцентричность, с которой он защищал частный самосуд. Но в любом случае я знал, что он представитель целого ряда мрачных шотландских скептиков, от Юма до Росса и Робертсона. Какими бы они ни были в прочих отношениях, на своем они стояли упрямо и твердо. Ангус тоже был упрям. И, как я сказал, он был верным приверженцем той сомнительной церкви, что и покойный Джеймс Хаггис, то есть одной из самых нетерпимых ветвей пуританства, которая так расцвела в XVII веке. И вот шотландский атеист и шотландский кальвинист спорили, и спорили, и спорили, и спорили, пока притихший человеческий род дожидался, что они падут замертво от усталости. Однако отнюдь не по причине несогласия один из них умер. Все же преимущество было за более пожилым и умудренным человеком. А вы должны вспомнить, что молодой человек мог защищать только весьма ограниченную и провинциальную версию вероучения. Я уже не стану утомлять вас аргументами. Признаюсь, они мне изрядно надоели. Разумеется, доктор Кэмпбелл сказал, что 10 заповедей не могут иметь божественного происхождения, так как 2 из них упоминаются благочестивым императором Фу-Джи из Второй династии, или что одна из них — лишь парафраз из Синезия Самофракийского, прописанный к утерянному кодексу Ликурга. «Кто такой Синезий Самофракийский?» — спросил Гехаген с внезапным и страстным любопытством. Это мифический герой минойской эпохи, о котором впервые стало известно в 20 веке, давно до нашей эры, невозмутимо отвечал Понт. Я уже мало о нем помню, но вы понимаете, что я имею в виду. Мифическая природа горы Синай доказана параллельным мифом о ковчеге, остановившемся на горе Арарат, и о той горе, что не хотела пойти к Магомеду. Вся эта текстология касается только религий, основанных на текстах. Я знаю, как разворачивался спор, и знаю, когда он кончился. Я знаю и то, когда Роберт Ангус отправился в церковь на воскресную службу. Конец же спора следует описать с наибольшей точностью, и Понт описал его с такой странной скрупулезностью, как если бы при том присутствовал или видел это видение. Во всяком случае, оказалось, что заключительная сцена произошла в операционном зале медицинского училища. Они вернулись туда поздним вечером, когда классы уже были закрыты и зал опустел, так как Ангусу показалось, будто он оставил там один из инструментов в недостаточной стерильности и герметичности. Ни звука не было в этом глухом месте, кроме их собственных шагов, и только слабый лунный блеск проникал туда между оконных занавесок. Ангус привел в порядок свой рабочий скальпель и повернулся опять к полукруглым рядам кресел, круто идущим вверх, когда Кэмпбелл сказал ему: «Факты, которые я упоминал в связи с ацтекскими гимнами, вы найдете...» Ангус швырнул скальпель на стол, точно человек, бросающий меч, и повернулся к своему коллеге с преображенным лицом, словно принял окончательное решение. «Вам больше незачем беспокоиться о гимнах», — сказал он. «Да и я обошелся без них. Вы слишком сильны для меня, вернее, истина слишком сильна. Я защищал свои детские кошмары, как мог, но вы меня пробудили. Вы правы, вы должны быть правы. Я не вижу другого выхода». Последовало молчание, затем Кэмпбелл очень мягко произнес: «Я не стану оправдываться в том, что боролся за истину, но вы довольно мило боролись за ложь. Могло бы показаться, что старый богохульник еще не говорил на эту тему в столь деликатном и уважительном тоне, однако новообращенный не отозвался». Подняв глаза, Кэмпбелл увидел, что внимание его отвлеклось. Он стоял, пристально глядя на инструмент, который держал в руке. Хирургический нож странной формы и таинственного предназначения. Наконец он выговорил хриплым и чуть слышным голосом: «Нож необычной формы. Загляните в протокол следствия по делу Джемми Хаггетса». Благосклонно кивнув, сказал старик: «Да, я думаю, ваша догадка правильна». Чуть помолчав, он добавил также спокойно: «Нож необычной формы. Загляните в протокол следствия по делу Джемми Хаггетса», благосклонно кивнув, сказал старик. «Да, я думаю, ваша догадка правильна». Чуть помолчав, он добавил также спокойно: «Теперь, когда мы пришли к согласию и единодушию по поводу общественной хирургии, вам следует узнать всю правду». «Да-да, это сделал я. Именно таким лезвием. В тот вечер вы потащили меня в церковь. Надеюсь, я никогда не вел себя лицемернее. Однако я задержался на молитву и, думаю, вы питали надежду на мое обращение. Но я молился так, как Джемми молился. А когда он поднялся после своих молитв, я последовал за ним и убил его во дворе». Ангус все еще молча глядел на лезвие, потом внезапно сказал: «Почему вы его убили?» «Вам незачем спрашивать, раз мы пришли к согласию в нравственной философии», — просто ответил старый врач. «Обычная хирургия. Как мы жертвуем пальцем, чтобы спасти тело, так должны пожертвовать человеком, дабы спасти общество. Я убил его, потому что он делал зло, бесчеловечно препятствовал истинному ориентиру для человечества, плану спасения в трущобах. Поразмыслив, вы согласитесь со мной». Ангус мрачно кивнул. Пословица гласит: «Кому решать, если врачи не согласны друг с другом?» Однако в том мрачном и зловещем театре доктора друг с другом согласились. «Да», — сказал Агнус, — «я согласен. К тому же у меня был подобный опыт». «Что же это за опыт?» — спросил другой. «Я ежедневно имел дело с человеком, который, как я думал, творил только зло», — отвечал Ангус. «Я и сейчас думаю, что вы творите зло, хотя и служили истине. Вы убедили меня в том, что моя вера — это сонные грезы, но не в том, что видеть сны хуже, чем проснуться. Вы беспощадно разрушили мечту униженных, надругались над слабой надеждой обездоленных. Вы кажетесь мне жестоким и бесчеловечным, как Хаггетс казался жестоким и бесчеловечным вам. Вы добродетельны по своим меркам, но Хаггетс добродетелен по своим. Он не противился, будто верят в спасение через добрые дела, как и вы не противитесь, будто верите в 10 заповедей. Он был добр к отдельным людям, хотя страдала толпа. Вы добры к толпе, а отдельные люди страдают. Но в конце концов, вы также всего лишь один человек». Что-то в последних словах, произнесенных очень мягко, заставило старого доктора внезапно сжаться, а затем броситься назад к ступенькам. Агнус прыгнул, словно дикая кошка, и, схватив его, начал душить, говоря при этом уже срывающимся голосом: «День за днем я хотел убить вас, но меня удерживал предрассудок, который вы, наконец, разрушили. День за днем вы добивали те сомнения, что защищали вас от гибели. Мудрец, резонер, глупец. Сегодня вечером для вас было бы лучше, чтобы я все еще верил в Бога и его заповедь «Не убей».» Старик безмолвно извивался в удушающих объятиях, но он был чересчур слаб, и Ангус с грохотом бросил его на операционный стол, где тот застыл, словно в обмороке. Вокруг них и над ними концентрическими рядами шли пустые кресла, поблескивая в слабом и холодном свете луны, словно пустынный колизей ночью. Безлюдный амфитеатр, в котором не было ни одного человеческого голоса, чтобы крикнуть «Хаббет!». Рыжеволосый убийца стоял с занесенным ножом столь же странной формы, как кремниевый нож доисторического жертвоприношения, и все говорил безумным срывающимся голосом. «Только одно защищало вас и сохраняло мир между нами — наше несогласие. Теперь мы пришли к согласию, мы едины в мнениях и в действиях. Я могу действовать, как вы. Я могу сделать то, что и вы сделали. Мы примирились». На этом слове он нанес удар, и Эндрю Кэмпбелл дернулся напоследок. В своем собственном храме, на своем безбожном алтаре, он шевельнулся и тихо замер, а убийца бросился вон из здания и из города через северно-шотландскую границу и скрылся в горах. Когда Понт закончил рассказ, Гэхаган медленно поднялся во весь свой огромный рост и затушил сигару в пепельнице. «У меня мрачное подозрение, Понт», — сказал он. «Ваша речь не так бессмысленна, как кажется на слух. То есть не вполне бессмысленна даже в том нашем разговоре о европейских событиях». «Твидлдам и Твидлди согласились. Значит, быть войне», — сказал Понт. «Нам легко удовлетвориться, сказав, что какие-то люди, скажем, поляки или пруссаки или другие иностранцы, пришли к согласию. Мы нечасто спросим, в чем именно они согласились. Соглашение может быть весьма опасным, если это не соглашение с истиной». Вот он поглядел на него, но решил, облегченно вздохнув, что все это не более чем метафизика.